Глава 120. Рогов, вытерев рукавом пиджака, внезапно вспотевший лоб, как-то виновато улыбнулся. «Ради бога, извините, Давид Яковлевич, но вы назвали довольно крупную сумму. Или, может, мне просто послышалось?» «Послушайте, Георгий», поправляя перед зеркалом галстук, ответил невысокий худощавый мужчина в дорогом костюме. «Не лукавьте. Я стар и, следовательно, мудр. Я не спрашиваю, где полковник ОББ взял это богатство. Вы пришли ко мне как к старому и доброму знакомому, чтобы узнать цену. Я вам ее назвал, заметьте, с небольшой оговоркой. И, повторяю еще раз, я дам вам за содержимое вашей банки 1,5 миллиона. Но в столице вы смогли бы получить значительно больше, то есть около 3 миллионов. Но если я правильно понял, вы не будете продавать алмазы». «Вы совершенно правильно меня поняли», — отдуваясь, ответил Рогов. «Это не продается. Я просто хотел узнать цену». «Все предельно ясно», — засмеялся мужчина. «Без посредников о подобных вещах полковник Рогов может говорить только с одним человеком, со мной. По такому случаю позволю себе вопрос. Как вы узнали, что я в Якутске?» И, увидев укоризненный взгляд Георга, смущенно замахал руками. «Извините, я просто забыл, с кем имею честь разговаривать. Спасибо и до свидания. И на прощание примите добрый совет. Срочно уезжайте из Якутска». Рогов, убрав банку в сумку, быстро вышел. «А почему Раиса отдала эти деньги?» — спросила Ольга. «Не знаю», — пожала плечами Настя. «Наверное, просто не хотела оставлять их этой милой парочке. Ты же видела, как неохотно отдали они деньги?» «Очень неохотно», — засмеялся Алла. «Но все же», — он выпятил грудь, — «благодаря мне вы получили 45 тысяч. Они, правда, истратили или просто утаили еще 15 тысяч. Ну, ладно», — пренебрежительно махнула рукой Настя. «Я поеду в Казань к сестре Павла и оставлю эти деньги ей. Как я поняла, он оказался в немилости у Нелли из-за Кнутовой, а погиб, спасая нас». Девушка неожиданно всхлипнула и быстро пошла к телефонной будке. «Я позвоню, узнаю, когда самолет на Казань», — повернувшись, сказала она. Вот и окончился авантюрный роман. Вензель посмотрела внимательно на Алова. Пришло время для расставаний. Настя улетает в Казань, ты, конечно, с ней. «Ну, а я», — она, вздохнув, растерянно улыбнулась, — «постараюсь найти себе работу в Якутске. Попрошу Рогова, надеюсь, он сможет помочь». «А как же я?» — Евгений взял девушку за руки. «Я думал, мы...» «Не надо», — сразу прервала его Ольга и, скрашивая резкость тона, смеясь, добавила. «Ты ведь так и не узнал, правду ли говорят о ногах якутских женщин». Она мягко высвободилась из рук парня и, опустив голову, серьезно добавила. «Мы не пара с тобой, пойми это. Я росомаха. Знаешь, почему меня так назвали?» Ольга, вскинув голову, заглянула парню в глаза. «Потому что я... к черту!» — заорал Алов. «Я знаю одно. Стальной и росомаха остались там, у реки, навсегда. Они погибли, слышишь ты? Их больше нет. Ты прекрасный человек, Женька». «А я», — Ольга, отвернувшись, еле слышно проговорила, — «убивала людей, пусть плохих, пусть преступников, но людей. Я считала себя правой, потому что мстила за убитых родителей. Я убивала, не защищаясь, как это делали Виктор с Настей. Я выслеживала, Долго ходила следом, и только выбрав момент, убива, хватит. Схватил ее за плечи Евгений. К черту, к дьяволу твое прошлое. Я тоже далеко не подарок. Ты будешь Ольгой Аловой. Ты будешь матерью моих детей. Мне чихать, какие у тебя ноги. Я люблю тебя. Ты нужна мне. Вензель рывком освободил из свои плечи и сделала шаг назад. Я росомаха, я убивала. Договорить ей не дала сильная пощечина. Отшатнувшись и закрыв лицо руками, девушка быстро пошла по тротуару. — Оля! — бросился за ней Алов. — Прости, слышишь? Ну, ударь меня, я люблю тебя! Догнав девушку, он схватил ее за руки и развернул к себе. — Прости! Евгений встал на колени и отчаянно громко закричал. — Я люблю тебя! Оборачиваясь на крик, прохожие вели себя по-разному. Кто-то улыбался, кто-то осуждающе качал головой. Раздалось несколько грубых выкриков. — Дурак ты, Алов! Смущенно оглядываясь, девушка попыталась поднять парня. — Вставай, люди смотрят. — Люди меня поймут, а на остальных я плевал. Евгений, вскочив, осыпал поцелуями лицо зардевшейся девушки. — Оля, милая, прости, — шептал он, — прости. — А знаешь, — отпрянув весело засмеялась Ольга, — именно пощечина убедила меня в смерти росомахи и стального. Только впредь воздержись от подобных убеждений, ладно? — Хватит, — закричала им Настя. — Самолет через 4 часа. Нам с Ольгой нужно собрать вещи и купить билеты. Ловим такси и за билетом, а уж потом собираться будете. Обнимая Ольгу, весело подсказал Евгений и, не утерпев, съехидничал. — А ты говоришь, Настя улетает? Или ты ее одну отпускаешь? — Ох и язва же ты, Алов! — засмеялась Вензель. — Значит, Георг в Якутске. Чалый налил себе водки и, отставив рюмку в сторону, цепко посмотрел на сидевшего напротив мужчину. — А ты не забыл, что он мент, да еще и столица? Знаешь, какой кипиш потом ваше заведение устроит? Мур начнет Якутск по кирпичику разбирать. — Не преувеличивай, — спокойно отозвался мужчина. — Сунем им кого-нибудь. А всего скорее и не будет ничего. — Ну да, — хохотнул Чалый. — Подумаешь, полковника, замначальника ОББ пришили. Резко оборвав смех, он покачал головой и злобно прошипел. — Мне подобные зихера нахрен не нужны. — А кому они нужны? — удивился его собеседник. — Не знаю и знать не хочу. — Не трясись. Все спишется по делу Нелли. Я представлю неопровержимые доказательства работы Рогова на нее, — уверенно сказал мужчина. — Странно это все, — удивленно взглянул на мужчину уголовник. — Тебе-то это на кой надо? Что за дела? Ведь ты с Рогом вроде как в кентах ходишь. — Все, — мужчина встал. — Пошли своих к Давыду. Георг был у него. Узнай, но без давления зачем. — На Давыда давить? — насмешливо поинтересовался Чалы. — Сначала гроб заказать надо. Он одной Нелли платил? — Да знаю я, — вспылил мужчина. — Зачем Рогов к нему ходил? Если цену узнавал, то показывал товар или нет? — А что за товар-то? Давыд ведь только по алмазам спец. Короче так, мужчина снова сел. Рогова нужно выцепить живым и узнать у него, где золото. И не вздумай сам золото взять, если Рогов быстро расколется, угрожающе добавил он. — Ни хрена себе! — изумленно привстал Чалый. — Я на золотой запас территории любимого союза не посягал и в жизни грамма не возьму. Я в эти игры не играю, зарок себе дал. «Умный, значит?» — засмеялся мужчина и, схватив уголовника за плечи, рывком поддернул к себе. «Возьмешь Рогова и узнаешь, где у него товар. Сразу сообщишь мне. И не вздумай крутить. Сутки тебе на Рогова». Оттолкнув Чалова, мужчина быстро вышел. «На дешевку ловишь мусор?» — ухмыльнулся тот. «Я возьму Георга, но ты, сука, ни хрена не получишь. Чалый встал, а к Давыду я сам скатаю».